Когда эта тайна приоткрывается, в этом нет ничего кощунственного. В христианстве подлинном ни от кого нет секретов. Все явно и открыто, как о том повествует Евангелие. Христос говорил явно миру. Всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. При этом в христианстве есть неиссякаемая божественная глубина и высота, которые недоступны праздному рациональному любопытству. Поэтому, если чисто эстетически обозревать декорацию стен храма, то мы не уловим главного, того, что открывается ищущему Бога чистым сердцем, в смиренном богомыслии и вдохновенном молитвенном богообщении. Фрески Дионисия открывают нам эти тайны, будучи иллюстрациями к богослужебным гимнам. Это своего рода застывшие в красках песнопения. Причастникам и сотаинникам небесных тайн, света и красоты грядущего Царства Божия, его правды и силы, запечатленных в непревзойденных по красоте стенописях, Дионисий становится сам и приобщает нас с вами через созерцание этих образов. Они возводят нас к пониманию богослужения и литургической молитвы, выше которой нет ничего на свете. Божественная литургия, святая Евхаристия — это чудо из чудес, ежедневно совершаемое в храме. Это чудо радостной встречи с живым Христом, доступное всякому желающему. К сожалению, в этом храме службы не совершаются, но зато в надвратной церкви Богоявления и храме усыпальницы преподобного Мартиниана службы проходят регулярно. В бесценных сокровищах веры православной Дионисий видит главное богатство нашего Отечества, нашего народа. В то время как с падением Константинополя множество земель и народов, ранее служивших оплотом православия, были захвачены турками и обращены в мусульманство, в Европе реформация ставила под сомнение основные догматы христианства, а в России распространилась ересь жидовствующих. У современников Дионисия было реальное ощущение, что мир стоит у последней черты. Если поколебался столб и утверждение истины — церковь. Потому-то на севере Руси, в месте, где люди еще сохранили в чистоте свое православное исповедание, и создавался этот храм, эти росписи, как своего рода послание потомкам. Создавался он как точка возврата для мира, уходящего с путей Христовых, развивающегося не в ту сторону, куда ведет нас Господь. Лучшие зодчие и иконописцы трудились над этим и другими храмами, чтобы они, простояв половину тысячелетия, уже нам, живущим в 21 веке, засвидетельствовали веру наших предков в до неузнаваемости изменившемся мире. Священник, дотоле стоявший недвижимо, чинно положил поясной поклон и вышел из храма. Словно восхищенный до седьмого неба, он не чуял под собой земли, не видел никого вокруг. Потупив взор и еле заметно улыбаясь, он старался еще на какое-то время сохранить в себе это чудо Дионисиевых росписей. Солнце летнего полдня ослепило его. Прикрыв ладонью глаза и придерживая полу рясы, он почти на ощупь вышел за ворота этого милого и очень уютного монастыря, перекрестился на двухшатровую надвратную церковь и сел в машину. Господи, благодать-то какая! Отец Василий машинально пристегнулся, осенил себя крестом и благословил перед собою путь. Гладкий асфальт дороги мягко удалял его от дивной обители. Вот уже замелькали кусты, а затем и еловый лес, словно тяжелой портьерой зашторил маковки монастырских церквей. Давнишняя мечта батюшки сбылась, выношенная еще с Казахстана. Прошло уже полгода, как он жил в России, да еще в такой близости от прославленных фресок Дионисия, а выбраться все не получалось. Он знал о них из книг, одна из которых «Мастера русского севера» была настольной. Листая ее страницы, он испытывал ностальгию. Дивные виды северной природы в ней перемежались с предметами материальной культуры. Все это пробуждало в душе светлые воспоминания о родине. А любимыми страницами в ней были те, что посвящены Ферапонтову. Разглядывая светлые лики, исполненные грацией фигуры, небесные цвета, он мечтал когда-нибудь посетить это благословенное место, чтобы своими глазами соприкоснуться с этим рукотворным чудом. Увиденное превзошло все его ожидания. Взирая на стены собора Рождества Богородицы, он забыл о течении времени, словно шагнул в вечность. Полагая, что сможет свершить там краткий молебен, он тихо возгласил: «Благословен Бог наш! Всегда, ныне и присно». Но, подняв глаза к росписям купола, встретился взглядом с Пантократором на куполе. И все великолепие творения великого иконописца словно волна захлестнула его. Он запнулся на полуфразе, не в силах продолжать, а беспомощно лепетал: «Ныне и присно, ныне и присно». Странным образом там, в Казахстане, ему мерещилась Ферапонтова, а тут, со всей ясностью, ему вдруг вспомнился Казахстан, его первый приход. Маленькая землянка, в которой располагался храм, была построена из самана, глиняных кирпичей с соломой и ишачьим кизяком. Два помещения под одной крышей, молитвенный дом и дом священника, отоплялись печами на каменном угле. Местом молитвы было помещение, первоначально предназначавшееся для скота. Две комнаты, разделенные печью, были общей площадью не более 15 квадратных метров. А высота потолков была такова, что когда на Херувимской отец Василий воздевал руки, то упирался в их беленую глиняную штукатурку. Алтаря как такового не было. В дальней комнате, отгороженной шторкой, в углу у оконца стояла небольшая тумбочка. На ней лежал антиминс, Евангелие и крест. Стояла дароносица и пузырек с миром. Над этим вместо престолием висела самая дорогая икона в фольговом окладе с восковыми цветочками. Святые мученики Гурий, Самон и Авив и единственная лампада, бывшая некогда фужером. Рядом в другом углу стоял большой стол, на котором горой лежали прикрытые скатеркой облачения. Располагались небольшая стопка книг и отдельно святые сосуды. Под столом стоял ящик с кагором. Здесь же на уголочке совершалась проскомидия. Пока священник готовился к службе, прихожане набивались в переднюю комнату, тогда как основная молельня была задернута шторкой. Когда же проскомидия была совершена, батюшка выходил из-за шторки и исповедовал. Затем, начиная литургию, он открывал завесу, приглашая всех пройти внутрь. При этом сам стоял в дверях, отгораживая филонью импровизированный престол от того, чтобы кто-то невзначай не поставил на него свою сумку. 15 человек в таком угловом пространстве стояли плечом к плечу. Здесь не было свечей и кадильного дыма. От этого многим становилось дурно, и нередки были обмороки. Здесь не было привычного клироса. Священник сам говорил «паки и паки», сам же и ответствовал себе «Господи помилуй», только «верую» и «Отче наш» пели всем миром. Молились лицом на север. Обойти престол также не представлялось возможным. Вместо золотого убранства здесь были аккуратность и чистота, словно сахарные набеленные стены, кипенно-белые рушнички на иконах, нигде не пылинки. Таким он принял храм. Долго его переоборудовал. Развернул престол на восток, для чего пришлось вынести печку. Изготовил маленький алтарик с царскими вратами и иконостасом. Сделал подсвечники на ножках вместо табуреток с тазиками песка. Но зимой было холодно без печи, и обогревались электрокалорифером. Обогреватель с открытой спиралью на ночь оставляли включенным после всеночного бдения. И наутро маленькое помещение успевало нагреться до комнатной температуры. Однажды, придя в церковь, отец Василий обнаружил внутри дым, а когда открыли дверь, вспыхнул пожар, который быстро потушили. Ночью, как оказалось, упал потолок как раз над тем местом, где стоял обогреватель. Прибор опрокинулся спиралью на пол, но не отключился от розетки и всю ночь прожигал доски. При этом все убранство храма покрылось черной копотью. Падая, глиняная штукатурка обрушила со стены ту самую икону трех мучеников, которая попала в самое пекло. Каково же было удивление прихожан, когда ее невредимую достали из груды глины и обуглившихся досок. Даже стекло Киота не разбилось. Вместо литургии тогда служили благодарственный молебен Гурию, Самону и Авиву, после того, как ликвидировали последствия возгорания. С поклонением люди проходили под чудесно уцелевшим образом. Это событие отец Василий расценил как Божий гнев на недостойные условия совершения высочайшего из таинств, святой Евхаристии, и затеял строительство нового храма. Сравнивая теперь свой рукотворный храмик с творениями древних зодчих и иконописцев, отец Василий начисто лишался заносчивости жителя 21 века перед темными веками Средневековья. Такой нелепостью казалось ему все то, что он сотворил рядом с ансамблем этого, по сути, маленького, но такого великого монастыря, как Ферапонтово. Утешало лишь то, что большинство людей, ради которых это делалось, и вовсе не видали настоящей старинной церкви вживую, а на картинке в книжке «Прославленные творения зодчих» для них были недоступней египетских пирамид. Батюшка печально констатировал, что в наше время храм не является архитектурной доминантой, красивейшим зданием города или деревни, как это было в старину. Он может быть в какой-то мере необычным, диковинным, но не лучшим. Это отражает мировоззрение современного человека, для которого сам он со всеми своими материальными потребностями стоит на первом месте. Раньше люди в деревне жили бедно, но всем миром воздвигали, скажем, в селе храм на зависть соседям, который и архитектурой, и убранством превосходил все окружающие его постройки. Этим подчеркивалось, что главная ценность человека — это Царство Божие, олицетворением которого и является храм. Теперь же маленькая церквушка едва видна среди громад городских многоэтажек, а убранство большинства храмов вряд ли может сравниться с роскошью домашнего быта, что тоже показательно. Значит, духовное в людях задвинуто на самую дальнюю пыльную полку. Дело доходит до того, что кое-кто даже раздраженно кивает в сторону золоченых куполов настолько отдалив себя от Бога, что золото церковных главок он мнит, словно у себя украденное, или будто оно предназначалось ему, но по какой-то нелепой случайности оказалось на кровлях собора. Дорога, по которой ехал отец Василий, тем временем становилась все хуже. Из-под грунтовки то там, то сям выныривали участки старого тракта, выложенного булыжником. Темный лес обступил со всех сторон, да и небо стало затягиваться дождевыми тучами. До парома оставалось каких-то 15 километров, но это уже была не дорога, а испытание. Машина, раскачиваясь, терпеливо преодолевала неровности пути. Батюшка напряженно вглядывался в повороты. Песчаное дорожное полотно, пыля, струилось под колесами. Встречных машин не было, да и быть не могло, потому как они дожидались парома на той стороне Волга-Балта. Отец Василий смело ехал посередине, когда вдруг заметил силуэт лося, преградившего ему путь. Мгновенно сбросив скорость, машина на тормозах плавно подъехала к животному, остановившись метрах в пяти. Ни один обитатель здешних лесов не выглядел столь грациозно, как лось. Внушительных размеров, на высоких ногах, он был поистине королем этих мест. Отец Василий помигал фарами, пожужжал педалью газа. Лось даже не повернул головы в его сторону. Батюшка не без опаски разглядывал зверя, который, казалось, совсем не видит автомобиля. По отсутствию привычных рогов стало ясно, что это самка. Она, отвернувшись от машины, наблюдала за кустами у обочины. Проследив за ее взглядом, священник увидел, как сквозь заросли пробирается молодой лосенок. Весь такой нескладный, он путался в своих угловатых ногах, словно шел на ходулях. После преодоления придорожного чапарыжника он нерешительно выбрался на дорогу и привычно ткнулся матери в пах. Лосиха увернулась и подтолкнула его к противоположной обочине, все время прикрывая своим могучим телом. Когда они уже преодолевали канаву и затрещали ветками перелеска, королева леса искоса бросила опасливый взгляд на замерший на дороге автомобиль. Отец Василий был поражен поступком животного. Мать, защищая свое дитя, не убоялась быть сбитой машиной. Пока ее детеныш не преодолел опасный участок пути, она не тронулась с места. В этом было много назидательного. Подвиг любви и сущность откровения. Жертвенность, которую мы привыкли считать лишь человеческим качеством, оказалась свойственна и бессловесным. Кроме того, сам факт увиденного говорил о том, что не всегда то, что мы хотим узнать, поддается нашему познанию. Иногда только встречное движение объекта познания делает возможным наше постижение. Только откровение позволяет сделать открытие. За этими размышлениями батюшка доехал до паромной переправы. Заглушив двигатель, он вышел на берег. Широкий разлив Шексны открывал зеленую панораму противоположного берега. Паром уже урчал моторами на том берегу, и машины заезжали на его платформу. Мимо важно проплывала баржа с надписью «Волга-нефть». Когда-то, еще совсем недавно, батюшка стоял так вот у воды на Самарской набережной Волги и думал о том, что когда-нибудь, во что бы то ни стало, он вновь вернется в Россию. Это казалось чем-то невероятным. Было очень больно от осознания собственного бессилия, словно невидимая преграда стояла на пути его возвращения на родину. Помнится, подошла к нему кошка и стала ласкаться у ног, а он еще подумал: «Вот кошка эта может жить где хочет, а я вынужден быть там, вдали от родной земли. Нечто я хуже этой твари бессловесной. И вместе с тем была твердая вера в то, что все совершается по промыслу Божию, что надо побороться за это право быть россиянином, потому как-то, что легко дается, мало и ценится. Вот как сейчас он глядел через голубую гладь Волга-Балта на деревню на том берегу, так некогда он в своих грезах видел милый сердцу край, такой же близкий и недосягаемый.